Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 7 июля, четверг, 23:17. Во дворе снимали новую серию «Отверженных». Тазик и русалка азартно тискались в арке под ободряющие возгласы толпы и ехидные комментарии сопли, и увлеклись так, что дело явно шло к размытому кадру и надписи «Строго 18+». Казармы по этому поводу опустели, поскольку все отправились таращиться на бесплатное порно, и потому на крик, поднявшийся в широком коридоре крыла шибзичей, никто не среагировал. Крик зародился на третьем этаже, но оттолкнулся от стен с такой силой, что волна распространилась по всему зданию и даже потрясла подвал, затерявшись в самых дальних его уголках. «Обратно сумочку!» – завопила оскорбленная до глубины души буженина. «Я тебе, скотина, покажу обратно! Ты у меня, скотина, надолго запомнишь обратно! Стоять! Куда побежал, гад?» Но остановить любовника, заявившегося с наглым предложением насчет возвращения подарка, разъяренная женщина не смогла. Слишком уж у иголки был силен инстинкт самосохранения. Расспрашивая буженину относительно сумочки, боец пристально смотрел ей в глаза, и когда увидел в них отражение его похорон, бросился на утек. «Иголка, сюда, сюда беги!» – подбадривали бедолагу приятели, благоразумно оставшиеся вдали от ссоры любовников. «Я пытаюсь!» – визжал боец. «Не уйдешь, гад!» – хрипела висящая буквально у него на хвосте женщина. И равнодушное эхо распространяло аудиоинформацию стремительной погони по всей казарме. «Она догоняет! Спасите! Не тормози!» Отобрать у буженины сумочку оказалось не так просто, как рассчитывали дикари. Ну, то есть, сначала все шло по плану. Иголка договорился с подругой о встрече, предложил пообщаться, пока семья таращится на это глупое шоу, и явился в указанную комнату с бутылкой отличного виски, за что был милостиво допущен к тесному контакту, но стоило ему заговорить о деле, как начался скандал. Муженина не стала вдаваться в подробности. Услышала «сумочка», сообразила, что речь идет о недавнем подарке, и впала в ярость. «Да не мне нужна твоя сумка, дура!» — попытался объяснить задыхающийся иголка. «Что я с ней делать буду? Бомбочки подаришь! Ты к ней подкатывал! Никому я не подкатывал! Я все знаю! Не нужна мне сумка! Ты кого сукой назвал? Не нужна сумка! Тогда зачем явился? К тебе! За сумкой?» Буженина размахнулась и врезала бойцу по спине. Той самой сумкой, разумеется. Удар получился не сильным, но показал, что любимая рядом, и потому вызвал у иголки очередной приступ панической атаки. «Кто-нибудь остановите ее!» Однако кто-нибудь не услышали, поскольку бежали впереди незадачливого любовника. «Зачем тебе сумочка? Сумка не нужна! Расческу отдай! Что ты ею брить будешь?» «Ею не бреют! Идиот! Сама такая! Ща я тебе покажу, какая!» Спасающийся иголка искренне думал, что пропал. Дружки мчались впереди, не желая попасть под горячую руку известной всей семье девицы. Озверевшая буженина топала так, словно готовилась сожрать любовника живьем. Уже второй раз дотягивалась до него сумочкой, и в голове несчастного бойца билась одна единственная мысль – «Суки!» относящиеся абсолютно ко всему происходящему. И к дружкам, и к буженине, к фургону, подвигу, взорвавшейся ведьме, оборзевшей мамане, нахальной сопле. В общем, ко всему, что привело его такого умного и замечательного в этот идиотский коридор, по которому нужно бежать, чтобы спастись от смерти. Суки! Но иголка поторопился проклинать друзей. Необходимость подвига копыта понимал всем своим существом, от кончика ятагана до краешка красной банданы, и потому, убедившись, что они с контейнером достаточно отдалились от буйной буженины, остановился и велел готовить засаду. Здоровяк подчинился, несмотря на то, что больше всего на свете ему хотелось продолжать бегство. «Сейчас!» Замысел не отличался сложностью, но именно его простота гарантировала предприятию успех. Копыта и контейнер заняли позицию на перекрестке. И когда к нему подбежала клацающая зубами женщина, заплели ей ноги Бола, а когда буженина покатилась по полу, догнали и быстренько, пока не опомнилась, перемотали скотчем, сделав похожей на мумию. После чего поднялись и, посмотрев друг на друга, с гордостью улыбнулись. «Мы это сделали!» «Убью, кретины!» — заверещала женщина, отчаянно извиваясь на грязном полу и пытаясь то ли разорвать, то ли растянуть путы. «Всех закопаю, суки!» «Давай быстрее, пока она не перешла к проклятиям!» — нервно попросил контейнер. «Она не ведьма!» — напомнил копыта. «Все бабы ведьмы!» Оспаривать это заявление никто не стал. Иголка шумно дышал, пытаясь восстановить дыхание после забега, а Уйбуя опасливо потянулся к сумочке. «Глаза выцарапаю, тварь, импотентом сделаю!» «Как?» «Найду и сделаю, тварь, ночью приду!» «Копыта, давай быстрей!» Едва не разрыдался контейнер. «Она ведь и впрямь явится!» «Сейчас, иду, иду!» Но было видно, что копыта очень не хочет приближаться к стреноженной буженине. «Подожди, я сам!» Иголка понял, что храбрый Уйбуй будет долго примиряться к сыплющей проклятиями женщине. Отодвинул его в сторону, наклонился и заглянул в сумочку. «Скотина!» «Ее здесь нет», — уныло сообщил Иголка и тут же обратился к любимой. «Где расческа сладкая?» «Что ты ею брить будешь?» «Ты это уже говорила». Буженина изогнулась и с необычайной точностью плюнула контейнеру в физиономию. Тот утерся и с опаской спросил. «Она не ядовитая». «Обычно я пользуюсь презервативами», — припомнил Иголка. «На голове?» — растерялся контейнер. Копыта хмыкнул. «Доктор, тебе точно потребуется», — пообещала буженина неизвестно кому. Здоровяк принял сообщение на свой счет и в ответ поведал. «У меня есть пистолет». «Мушку спилить не забыл?» Контейнеру стало совсем грустно. «Где расческа?» Иголка попытался вернуть разговор в конструктивное русло. «Кому ты хочешь ее подарить, скотина?» «Она нам нужна», — сообщил копыта. «Что вы будете ею брить, импотенты?» «Бля, Иголка, ты не мог влюбиться во что-нибудь поумнее», — осведомился Уйбуй, поражаясь тому, как мог он родиться в подобной семейке. «Влюбиться?» — удивилась буженина, и на мгновение перестала вырываться. Но притупить бдительность опытных вояк ей не удалось, и к пленнице никто из них не приблизился. «Где расческа?» Холодно осведомился копыта с безопасного расстояния. «Я не Иголка, я цацкаться не буду, я сразу повешу». «Висельца занята», — напомнила Иголка. «Тогда пристрелю». «У меня есть пистолет», — здоровяк подумал и добавил. «С мушкой». «Выкинула я твою расческу, гад!» — ответила буженина, наконец-то сообразив, что сопротивление бесполезно, и пытать ее будут до тех пор, пока не узнают о судьбе странного предмета, который женщина отыскала на дне сумочки. «Куда?» «На кучу», — более спокойно ответила буженина, удивляясь глупому вопросу. «Куда же еще?» «Проклятие!» Именно этого ответа копыта и боялся. Он помолчал, вновь вздохнул и покосился на переставшую выражаться женщину. «Если мы тебя развяжем, драться будешь?» «Не буду», — подумав, ответила буженина и покосилась на Иголку. «Он все равно ко мне явится сегодня». Боец вздрогнул и втянул голову в плечи. «Или завтра». Контейнер хмыкнул. «И вот тогда мы с ним поговорим». Копыто кивнул и принялся распутывать Бола.